Он подходит к водной тюрьме и замечает нескольких людей в мантиях анбу, сражающихся с какими-то шиноби. Эти анбу в этих масках и костюмах они, похоже, шиноби-охотники кири. Они обычно используются для выслеживания сильных отступников, у которых есть конфиденциальная информация о деревне. Изуна замечает Мэй и ее отряд. Он поднимает бровь и задумывается. Они нападают на Мэй Теруми. Что ж, Ягура по-прежнему Мизукаге, так что Мэй – просто обыкновенный джаунин. Похоже, дела обстоят интереснее, чем я ожидал. Срыв, срыв. Изуна чувствует, как кто-то дергает его за одежду. Он поворачивается к Кимимаро с вопросительным взглядом. Кимимаро указывает на Мэй и ее подчиненных и говорит: «Она была лидером группы, которая напала и убила членов моего клана. Она сражалась против лидера нашего клана и убила его в битве. Позже, после его смерти, все мы сбежали от них, но я был единственным выжившим». Кимимаро рассказывает весь эпизод битвы с Мэй и Зуни. «О, я еще не освоил стихию лавы и стихию кипения. Я должен поучиться у нее». Изуна молча наблюдает за битвой, и один за другим товарищи по команде Мэй попадают под атаки анбу и погибают в бою. Как-то это кажется довольно ироничным, если я правильно помню оригинальный сюжет Наруто. Анбу были элитными шиноби деревни, которые на голову выше Джуанина, но каким-то образом такие генины, как Наруто и Конохамару, могут обмануть и победить их, черт возьми. Они служат пушечным мясом во многих инцидентах. Изуна размышляет над возможностями анбукери. Они не так искусны, как моя команда анбу. Моя команда убьет их за считанные секунды. Думаю, мой суровый режим тренировок окупился для них. Еще один член команды Мэй погибает в бою. Должен ли я помочь ей или мне следует позволить всему идти своим чередом? Ну, Мэй действительно стала пятой Мизукаге. Так что она должна быть в состоянии пережить это. Стихия воды. Пять голодных акул. Лидер анбу направляет пять водяных акул в сторону Мэй, которая отчаянно пытается выбраться из водной тюрьмы. «Неа, я не могу дожидаться чуда, чтобы спасти ее. Думаю, должен спасти ее. Что касается проникновения, немного подкорректирую свои планы. Я просто хочу делать все так, как мне хочется». Изуна складывает ручную печать и делает глубокий вдох. Стихия льда. Морозное дыхание. Он выпускает изо рта большой объем холодного воздуха. Температура окружающей среды понижается, и из-за этого вода начинает замерзать. Щелк. Потрескивание. Вся водяная тюрьма превращается в ледяной купол, и все члены анбу застывают внутри. Яри-яри-дази. Изуна показывается и подходит к ним. «Похоже, я пришел вовремя». Щелк. Изуна щелкает пальцем, и лед вокруг Мэй и ее группы разлетается вдребезги. Группа падает на землю. Изуна протягивает руки и ловит Мэй. Он дружелюбно улыбается Мэй и задает ей вопросы. «С вами все в порядке, мисс?» Он осторожно опускает ее на пол. Мэй и ее группа хмурится, настороженно глядя на Изуну. «Кто ты и что ты здесь делаешь?» — спрашивает его Мэй. «Чуть ранее во время сражения я ни разу не видела твою фигуру, когда сражалась с этими анбу. Скажи мне, где ты прятался все это время?» Мэй достает из кобуры кунай и направляет его на Изуну. «Держи его прямо здесь». Изуна поднимает руки в знак капитуляции. «Я всего лишь прохожий. Шел в деревню Кири со своим младшим братом и увидел вас в трудном положении». Изуна тянет Кимимаро перед собой. Кимимаро бесстрастно смотрит на них. Мэй хмурится, глядя на него. «Она разгадала маскировку. Мои навыки нанесения макияжа не так уж и плохи, верно? Действительно, он такой же бледный, как и ты. Итак, я верю, что он твой младший брат». Мэй кивает головой. «Я переборщил со слоями тонального крема». Изуна касается своего лица. «Ха-ха». Мэй посмеивается над Изуной, а он почесывает затылок, и на его лице появляется странная улыбка. Выражение лица Мэй становится серьезным, и она прижимает кунай к горлу Изуны. «Возможно, ты спас мне жизнь, но это не гарантирует, что ты освобожден от подозрений. Если я уловлю ложь в твоих словах, я без колебаний убью тебя прямо здесь». Глоток. Изуна сглатывает слюну. «Ну, в конце концов, она кунайчи, так что я должен был ожидал подобного. Я больше не могу использовать свою личность странствующего торговца с этой стихией льда. Но, недавно до меня дошли слухи о смерти всех людей клана Юки. Я могу использовать это, у них тоже были люди со стихией льда, в этом будет больше смысла». Изуна заставляет работать свои шестеренки в своем мозгу и следом отвечает Мэй. «Подожди, подожди, сначала выслушай меня. Позволь мне объяснить. Но сначала, не могла бы ты убрать этот кунай с моей шеи?» «Хорошо, давай, говори». Мэй кивает головой и убирает свой кунай. но она все еще настороже. Все обстоит вот так: мы оба, члены клана Юки. Моя мать сбежала из деревни вместе со мной и моим братом, когда 7 лет назад на наш клан было совершено нападение. Мы жили в отдаленной деревне, далеко от Кири. Несколько дней назад моя мать умерла из-за своей болезни. Выражение лица Изуны становится печальным, и он проливает фальшивые слезы из своих глаз. Стихия воды даже в таких моментах полезна, думает Изуна в своей голове. Выражение лица Мэй немного смягчается, и она опускает свой кунай. Моя мама тоже умерла, когда я была маленькой, вспоминает Мэй свою мать. На смертном одре последним желанием матери было похоронить ее прах в Кире. Итак, чтобы исполнить ее последнее желание, я вернулся в Кире и по дороге увидел твою группу в затруднительном положении, остальное ты знаешь сама. Изуна заканчивает свое объяснение. Я только что напридумал все это, рискуя своей задницей. Надеюсь, она купится на эту брехню. Мэй утвердительно кивает головой. Я все еще не доверяю тебе, но пока я пощажу тебя. Мэй ослабляет бдительность и поворачивается к шиноби-охотникам. Что касается вас, выродки, не ждите от меня пощады. Вы пришли сюда, чтобы убить меня, так что не возражаете, если я сделаю то же самое? Мэй поворачивается к Изуне и спрашивает его: можешь ли ты заморозить их тело чутко, только без переусердия, и отделить от большого льда? Да, могу это сделать. Изуна кивает головой. Он складывает какие-то ручные печати и отделяет замороженных анбу от огромного куска льда. Мэй складывает несколько ручных печатей, глядя на группу анбу. Стихия лавы. Пламенная катастрофа. Глава 138. Проникновение в Кирикагуре. Подожди секунду. Тебе не нужно их допросить или что-то в этом роде. Изуна не дает Мэй прикончить их. Мэй отрицательно качает головой. В этом нет никакой необходимости. Я уже имею догадки, кто самый главный преступник. Кроме того, в тот момент, когда ты освободишь их, они совершат самоубийство. Так что для меня лучше убить их. Мэй заканчивает свои ручные печати и хлопает ладонью по земле. Изуна тайно активирует свой шаринган, чтобы скопировать дзюцу. У меня есть понятие о стихии лавы. Мне просто нужна некоторая практика, чтобы научиться. Стихия лавы. Пламенная катастрофа. Бум. Земля под группой анбу задрожала, и образовались небольшие трещины. Начался разлом, и извергается большое количество лавы. Она поглощает группу анбу и превращает их в пепел. Разлом в земле закрывается, и все возвращаются на круги своя. Хэймэм. Это довольно мощное дзюцу, но оно не подходит для быстрых боев. Время, необходимое для выполнения этого дзюцу, довольно велико. Изуна качает головой, анализируя слабость дзюцу. Вздох. Мэй вздыхает с облегчением и поворачивается к Изуне. У меня все еще есть сомнения относительно тебя, но я благодарна тебе за спасение наших жизней. Мисс Мэй, мисс Мэй. В их ушах раздается безумный голос. Группа оборачивается и замечает группу анбу, мчащихся к ним. Мэй и группа повышают бдительность в ожидании неожиданного врага. Это мы, мисс Мэй. Один из членов анбу впереди снимает маску, чтобы показать свое лицо. Дядя Вакан. Мэй ослабляет бдительность, приветствуя прибывших. Изуна беззаботно смотрит на этих людей. Его внимание привлекает Тао, который стоит в середине группы. С любопытством смотрит на него, или, если быть более точным, на запечатывающие талисманы, висящие на его ушах. Странно, очень странно. Я никогда не видел таких странных печатей фуиндзюцу. Обычно я использую печати на свитке, но я никогда не видел такого запечатывающего талисмана. Изуна тайно активирует свой шаринган и внимательно осматривает их. Дрожь. Холодок пробегает по спине Ао, и он настороженно осматривается по сторонам. Хаэм. Ао чувствует пристальный взгляд, направленный на него. Он оглядывается в поисках незваного гостя. Он замечает, что Изуна, не отводя взгляд, смотрит на него. После хмурится и пристально смотрит на Изуну. Ао подносит правую руку к правому глазу и складывает ручную печать. Бейкуган. Он активирует свой бейкуган и проверяет сигнатуру чакры Изуны. Голубая чакра протекает через систему чакры Изуны. С его системой чакр нет никаких проблем. Его запасы находятся на одном уровне с запасами джоунинов высокого уровня, что вполне нормально для большинства людей разных кланов. Но почему я чувствую угрозу от этого парня? Ао поворачивается к Мэй и говорит: «Извините, мисс Мэй, за то, что прерываю ваш разговор». Он указывает на Изуну и Кимимора и задает вопросы. «Кто этот человек?» «Нет никаких сообщений о том, что он был частью отряда». «Ой, это...» Мэй хмурится, так как не может вспомнить его имя. «Еще раз, как тебя зовут? Ранее, я забыла спросить твоего имени. Изуна безмолвно смотрит на Мэй. Я спас вам жизнь, а вы даже не потрудились спросить имя своего спасителя. ГМ. Изуна откашливается и представляется. Я Юита Юки, член клана Юки. Он указывает на Кимимора. Этот маленький парень, Юта Юки, мой младший брат. Мэй одобрительно кивает головой, рассказывая обо всем этом Ао и дяде Вакану. Дядя Вакан поворачивается к Изуне и благодарно склоняет голову. Мэй для меня словно дочь, поэтому прими мою огромную благодарность за спасение ее жизни. Изуна качает головой. Все в порядке. Я как раз проходил мимо, когда услышал звуки битвы. Поэтому я спрятался поблизости, чтобы оценить ситуацию. После того, как я разобрался во всем, сумел помочь ей. Кимимора молча смотрит на Изуну и других людей. Итак, если я хочу стать таким, как посланник Сан, я должен научиться обманывать людей. Кимимора записывает это в своей памяти. Если вы не возражаете, я продолжу свой путь в Киригакуре. Изуна берет Кимимора за руку и уходит от группы. Я не хочу больше никаких неприятностей. Пребывание рядом с ними принесет мне больше проблем в будущем. Мне лучше держаться от них подальше. Он торопливо направляется в Кири. Подождите, подождите секунду. В его ушах звучит нежный голос. Вот тут-то и начинаются проблемы. Изуна оборачивается и изображает замешательство. Вам что-то нужно от меня, мисс? Мэй качает головой и указывает. Поскольку вы оба двигаетесь в сторону Кири, и мы также возвращаемся в Кири, так почему бы нам не пойти вместе? Вздох. Я не могу отказать теперь ей в этом, а может все же могу? Если я откажусь, они могут заподозрить меня. Почему я вообще потрудился остановиться и вмешаться в драку, когда Ао и его группа были в пути? Очень хорошо, мы будем следовать за вами по пятам. Изуна и Кимимора присоединяются к группе, и они направляются в сторону Киригакури. Ао подходит к ним и начинает расспрашивать Изуну. Юита, верно? Изуна утвердительно кивает головой. Итак, ты член ныне почти вымершего клана Юки. Что заставило тебя вернуться в Кири? Ао останавливается и смотрит на выражение лица Изуны, прежде чем продолжить. Кири переживает не самое лучшее время. Дурная слава о деревне Кровавого Тумана доходит до других стран. Многие шиноби покидают деревню, чтобы жить относительно мирной жизнью. Это было причиной. Киригакури создала организацию шиноби-охотники Анбу, чтобы выследить этих дезертиров. Итак, почему же вы решили возвратиться в деревню? Ао продолжает наблюдать за Изуной, не изменилось ли выражение его лица. Он сомневается в моих словах, но я не сделал ничего подозрительного, чтобы как-то утвердить его сомнения. Я никогда бы не подумал, что Ао такой дотошный человек. Он здесь, чтобы похоронить прах своей матери, объясняет Мэй Ао, прежде чем Изуна успел открыть рот. Ао кивает головой и сохраняет дистанцию от них. Он все еще следит за Изуной на предмет любой подозрительной активности. Юита, так тебя зовут? Этому имени не хватает мужественности. Я что, выбрал не то имя? Я подумал, что это вполне подойдет к моей принадлежности к клану Юки. Хаку своим голосом, именем и внешностью выглядел, как девушка. Моя мать хотела девочку, но вместо этого родился я. И поэтому она дала мне такое имя. Изуна объясняет Мэй. Мэй кивает головой. С такой внешностью, я думаю, что это имя тебе вполне подходит. Изуна безмолвно смотрит на Мэй. Они продолжают свой путь в Кири, в то время как Ао постоянно следит за каждым движением Изуны. Проклятие. Этот недоделанный пират уставился на меня, как ястреб на свою жертву. Должен ли я опасаться, как-то его бейкугана? Если он снова уставится на меня, то я обязательно вырву этот бейкуган в будущем. Изуна бесится от постоянного ястребиного взгляда Ао. Дрожь. Ао чувствует, как по спине пробегает холодок. Он немедленно отворачивается от него. Как странно, бормочет он что-то себе под нос. Наконец, они достигают ворот в Киригакуре. В их поле зрения появляется гигантская каменная дуга. На дуге вырезана гигантская синяя круглая гравировка с символом «Вода на Кандзи». Вход покрыт туманом, и шиноби патрулируют стены деревни. Итак, это Кири. Я впервые здесь, в Киригакуре. Изуна осматривает все. Он замечает несколько зданий в форме цилиндра, возведенных по всему Кири. У входа отряд ждут мужчина средних лет и старик. Мужчина средних лет замечает их и поспешно подходит к ним. Он обнимает Мэй и сразу же задает ей вопросы. Мэй, ты в порядке? Я в порядке, отец. Мэй кивает головой и подробно рассказывает все, что там произошло. Фудзи поворачивается к Изуне и благодарит его. «Спасибо за спасение моей дочери». Фудзи с любопытством осматривает его, но не может найти никаких необычных черт, кроме его красивого лица. У него слишком девчачье лицо. Что ж, все мужчины клана Юки обладают такими чертами? Фудзи качает головой и продолжает разговор. «Поскольку ты спас мою дочь, я позволю вам войти в деревню без каких-либо исключений. Кири в настоящее время находится в довольно плохой ситуации, так что всегда будьте начеку. Кроме того, в знак моей благодарности я предоставлю вам жилье». Фудзи подает сигнал ближайшему шиноби. Он проводит за собой Изуну и Кимимора внутрь деревни. После их ухода Гандзи медленно подходит к Фудзи и обращается к нему. «Тебе следует приглядывать за ним». Ао относится к нему с подозрением. «Я никогда не видел, чтобы Ао так защищался от кого-то». Фудзи кивает головой. «Да, я больше не могу быть снисходительным. Они покушались на мою дочь». Фудзи поворачивается к Вакану и приказывает ему. «Вакан, ты один из моих самых надежных людей. Я бы хотел, чтобы ты послал кого-нибудь присмотреть за этим Юита. Также, пошли кого-нибудь в деревню, которую он упомянул, чтобы выяснить его прошлое. Я хочу знать, говорит ли он правду или нет. Если он говорит правду, тогда мы попытаемся его как-нибудь убедить, чтобы он решился остаться с нами. В наших рядах нет сильных пользователей стихии льда. Он может оказаться достойным подспорьем в нашем деле». «Да, Фудзи-сан», Вакан склоняет голову и поворачивается к своей команде Анбу. Он посылает одного из своих членов Анбу присматривать за Изуной, а другого посылает разузнать про его прошлое на соседнем дереве. Так, вот что они планируют. Получается, я все же не смогу ослабить бдительность. Не так ли? Изуна подслушивает разговор группы, используя свою невидимость. Глава 139. План убийства. Что ж, мне нужно заняться этой рутинной работой. Теневой клон следует за Анбу. Внутри Киригакури. Подчиненный Фудзи Теруми ведет Изуну к небольшому дому и передает ему ключи. «Это будет ваше временное место жительства. Если что-то понадобится, ты всегда можешь обратиться ко мне». «Хорошо». Изуна кивает головой и хватает ключи. Щелчок, он открывает замок и входит внутрь. Кашель-кашель. Кимимора кашляет от чрезмерного количества пыли в доме. Похоже, дом нуждается в уборке. «Отдых – это прекрасно». Он поворачивается к Шиноби и благодарит его. Шиноби оглядывается, чтобы убедиться, что никто не подслушивает их разговор, прежде чем посоветоваться с Изуной. «Я бы посоветовал вам не раскрывать свою личность. Киригакури переживает тяжелые времена, и если кто-нибудь заподозрит вас, то они пошлют за вами убийц. И кстати, меня зовут Акасуки. Я буду иметь это в виду». Изуна благодарно кивает головой. «Ну, я не буду возражать, если кто-нибудь попытается убить меня». Он входит в дом и видит Кимимора, который уже моет пол. «Нет необходимости тратить свое время на такие хлопоты. Вместо этого тебе следует сосредоточиться на своей тренировке». Изуна складывает кое-какие ручные печати и выдувает всю пыль из дома. Кимимора молча смотрит на него, достает из кармана маленький дневник и что-то записывает туда. Изуна хмурится, когда замечает дневник. «Что ты делаешь?» Он с любопытством спрашивает Кимимора. «Я нашел этот дневник в одном из шкафов в доме. Я хочу записать все инструкции и указания в него». Изуна кивает головой в ответ. Он складывает еще несколько ручных печатей и расставляет различные заглушающие печати по всему дому. Он поворачивается к Кимимора и продолжает свое объяснение. «Я слышал о способностях клана Кагуя и кажется, что твой Кеккигинкай самый сильный среди них всех. Твое тело и чакра сосредоточены вокруг твоего Кеккигинкая, так что было бы пустой тратой времени обучать тебя другим ниндзюцу». Кимимора молча кивает головой, слушая объяснение. «Поэтому мы сосредоточимся на тайдзюцу. Ты сможешь довести свой Кеккигинкай до предела, если твое тело станет сильнее». Изуна достает из кармана несколько меток фуиндзюцу, складывает несколько ручных печатей и крепит их на ноги и руки Кимимора. «Пучи». Кимимора падает на землю, пытаясь встать. Он продолжает бороться некоторое время, прежде чем восстанавливает равновесие и встает. «Хаф, хаф». Он тяжело дышит и опирается на стену. «Эти метки, метки фуиндзюцу с утяжеляющими печатями». Изуна снимает бинты, чтобы показать три метки на правой руке. Глаза Кимимора расширяются, и он в шоке смотрит на руку Изуны. «Эти метки будут постоянно воздействовать на твое тело в два раза больше нормальной силы тяжести и будут эффективно действовать как гири. Как только ты сможешь нормально ходить с ними, мы приступим к следующему этапу твоего обучения. А до тех пор привыкай к этим весам, потому что это только начало». Кимимара пошатывается, пытаясь идти. Изуна выглядывает из дома и замечает члена Анбу, наблюдающего за его домом. Похоже, они все еще не доверяют мне, да и все равно в любом случае. Я здесь в качестве зрителя, но я ненавижу охотников, так что я немного поиграюсь с ним. Свист мерцания. Изуна исчезает со своего места и неожиданно появляется перед членом Анбу. Что за? Глаза члена Анбу расширяются. Гендзюцу, Шаринган. Изуна наложил на него гендзюцу, прежде чем он смог произнести еще хоть слово. После он кладет руку на голову члена Анбу и читает его память. Итак, вот в чем суть ситуации, Кири. Мне все еще нужно докопаться до главной сути дела, чтобы узнать больше. Изуна качает головой и манипулирует памятью Анбу. Теперь он больше не будет меня беспокоить. Свист мерцания. Изуна снова исчезает и после появляется в доме. Я останусь здесь еще на месяц или два. Я хочу побаловать свою милую младшую сестренку. Изуна улыбается, думая о своей сестре. Она все еще ребенок, но пройдет совсем немного времени, прежде чем она вырастет. Ха, теперь я должен подумать о том, как продлить свое пребывание в Киригакуре. Но оправдание, которое я придумал, не окажет такого нужного эффекта. Они отнесутся ко мне с подозрением. Кимимара пристально смотрит на Изуну и что-то записывает в своем дневнике. Изуна смотрит на него, что-то записывающего в своем дневнике, и качает головой. После он лег на койку и стал смотреть в окно. В этом году мне исполнилось 17 лет. Прошло 17 лет с момента моего перерождения в этом мире. У меня есть семья и много новых друзей. Изуна закрывает глаза и засыпает. Кимимара медленно встает и накрывает его одеялом. Он поднимает бровь, когда замечает Кимимара. В чем дело вообще? Кимимара превращается в няню. Так, стоп, не бери в голову. Нужно поспать. Бах, бах. Слабая вибрация нарушает его сон, так как весь дом дрожит. Изуна открывает глаза и смотрит на дверь. Кто беспокоит меня так рано утром? Он активирует свое рентгеновское зрение и заглядывает в дверь. Мэй в гневе стучит по ней. Упс, я забыл снять заглушающую печать. Он тут же встает и открывает дверь. Почему ты так долго? Я стучала в твою дверь на протяжении 15 минут. Мэй сердито спрашивает его. Изуна чешет голову и отвечает. Я очень устал после вчерашнего путешествия, поэтому я спал так крепко. Хорошо, неважно, это отец хочет с тобой встретиться. Он послал меня сюда за тобой. Мэй поворачивается и уходит. О, похоже, они вполне удовлетворены моей предысторией. Он молча следует за Мэй. Внутри небольшого особняка Фудзи изучает свиток, пока Анбу отчитывается перед ним. Старейшина Гандзи сидит рядом с ним, а Вакан стоит позади него. Фудзи сама. Согласно вашему приказу, я отправился в ближайшую деревню, чтобы выяснить его прошлое. Его история кажется правильной. Его семья действительно жила в деревне, и его мать недавно умерла из-за неизвестной болезни. Фудзи читает содержание свитка о прошлом Юита. После поворачивается к старейшине Гандзи за предложением. Старейшина Гандзи кивает головой и советует. Попробуй завербовать его. Он является членом клана Юки с его сильной стихией льда. С ним, в наших рядах, мы получим преимущество перед силами благородных кланов. Старейшина Гандзи на некоторое время замолкает. Пошли свою дочь позвать его сюда. Фудзи хмурится, задавая Гандзи вопрос. Старейшина Гандзи, ты пытаешься заполучить его через мою дочь? Старейшина Гандзи кивает головой в ответ. Твоя дочь достигла брачного возраста. Если бы мы могли завербовать могущественного шиноби, связав узами брака с ней, то мы должны попробовать это. Фудзи хмурится все сильнее и повышает голос. Я не превращу свою дочь в пешку. И кроме того, нам еще предстоит проверить его силы. Что, если он просто болтает без реальной силы? Я не хочу выдавать свою любимую дочь замуж за какого-то слабака. Вздох. Старейшина Гандзи вздыхает и продолжает. Политическая война не выигрывается эмоциями. Это достигается с помощью остроумия. Благородные кланы явно делают шаг против тебя. Они уже знают о своей неудачной попытке, и я уверен, что это будет не первая их попытка. Фудзи успокаивается, слушая старейшину Гандзи и размышляя. Твоя дочь, моя преемница. Если с ней что-нибудь случится, тогда наша фракция потеряет свое будущее. Поэтому я хочу убедиться, что рядом с ней есть сильный телохранитель. Это кажется правдоподобным. Фудзи кивает головой в знак согласия. Что касается его способностей, мы предоставим решить этот вопрос благородным кланам. Фудзи хмурится, некоторое время размышляя. Старейшина Гандзи, вы хотите сказать, что благородные кланы будут взбешены этой новой переменной, и они попытаются устранить его. Старейшина Гэнбзи кивает головой. Правильно, я уверен, что они не хотят, чтобы к тебе присоединился какой-либо могущественный союзник. Кроме того, следующее деревенское собрание для новых старейшин не за горами. Я уверен, что они будут использовать все средства, чтобы узурпировать твое место. Фудзи некоторое время думает, прежде чем кивнуть головой. Он вызывает Мэй и отправляет ее к Изуне. Внутри большого особняка. Бам! Акифуми хлопает рукой по столу, слушая отчет. Он быстро отпустил Анбу и убедился, что он один в комнате. Мадара сама, должно быть, разочарован мной. Я не смог выполнить его задачу. Он сжимает кулаки, на его лбу вздуваются вены от гнева. 10 элитных членов Анбу. Я потерял 10 своих самых элитных Анбу в том бою, и все безуспешно. Бам! Он стучит кулаком по столу и ломает его. Преступник должен заплатить за свою дерзость. Он осмелился вмешаться в приказ Мадары сама. Акифуми сердито смотрит на рисунок Изуны в роли Юита. Он поднимает рисунок и превращает его в пепел. Парни, Акифуми кричит в гневе. Несколько анбу сразу же входит в комнату. Глава 140. Игра пешек. Изуна в быстром темпе следует за Мэй. Она игнорировала его все это время. В скором времени они достигают подножия небольшого холма, окруженного множеством шиноби. На вершине этого холма стоит особняк средних размеров. Охранник шиноби узнает Мэй и позволяет ей войти. Мэй поворачивается к Изуне и спрашивает его. «Ты, должно быть, слышала клане Теруми правильно? Мы были бывшими союзниками». Изуна кивает головой. «Да, наш клан Юки был близким союзником клана Теруми. И по воле случая мой клан находится на грани вымирания». Вздох. Изуна удрученно вздыхает. Мэй смотрит на Изуну с серьезностью и решает промолчать. Он переводит взгляд на Мэй и говорит. «Но я был удивлен, когда узнал о твоей личности. Ты та знаменитая принцесса клана Теруми. Тогда получается, это все делает меня рыцарем на белом коне, который спас принцессу». Ха-ха. Изуна посмеивается над Мэй. Пффф. Мэй фыркает и оборачивается. «Не будь слишком самоуверенным. Если бы я не была измотана своим предыдущим боем, тогда я бы разобралась с ними. Кроме того, с этим тощим телом и девчачьим лицом, я не могу представить тебя рыцарем на белом коне. Так что, прекрати фантазировать». Она резко упрекает Изуну. Он поднимает руку и молча следует за ней. Вскоре перед ними появляется шиноби. «Мисс Мэй, я поведу его дальше. Вы, должно быть, устали от своей предыдущей миссии». Мэй кивает головой и направляется в другом направлении. «Я морально и физически устал от этого сражения. Попробую отдохнуть на горячих источниках». После ухода Мэй шиноби поворачивается к Изуне и фыркает. «Не фантазируй даже о чем-либо с нашей принцессой. Ей суждено стать следующим лидером клана Теруми. Бездомный и лишенный репутации человек вроде тебя, ничто перед ней». У шиноби извращенное выражение лица, и он теряется в своих фантазиях. Изуна смотрит на этого клоуна шиноби и удивляется. «У них даже есть такие люди в охране. Кашель-кашель». Изуна кашляет, чтобы привлечь его внимание. «Ты можешь показать дорогу, ГМ?» Шиноби прочищает горло и ведет его внутрь поместья. Изуна с любопытством осматривает особняк. Хоть снаружи особняк и не выглядит особенным, внутри он довольно укреплен. В некоторых местах есть различные ловушки и печати. «Я думаю, у Кири совершенно иная энергосистема, чем у Канахи». Он с любопытством поворачивается к шиноби и спрашивает его. «Тогда как ты думаешь, кто больше всего подходит для мисс Мэй? Уж точно не ты ведь, верно?» Изуна улыбается шиноби. «Нет, я и близко не подхожу к ее статусу». Шиноби подавленно качает головой. «Но если бы пришлось назвать подходящего кандидата, то таких людей довольно много». Шиноби размышляет над именами подходящих кандидатов на Мэй. «В Кире нет подходящего кандидата для нее. Если бы это было раньше, тогда, возможно, четвертый Мизукаге, но он немного староват для мисс Мэй, несмотря на свою молодую внешность». Шиноби отрицательно качает головой. «Тогда как насчет других деревень?» Изуна с любопытством расспрашивает его. «ХМ, из другой деревни, это невозможно. Кири никогда не будет полагаться на посторонних, чтобы стать сильнее». Шиноби немедленно опровергает вопрос Изуны. «Но, если бы мне пришлось выбирать, тогда есть только горстка могущественных шиноби из других деревень, подходящих для мисс Мэй». Он некоторое время размышляет, прежде чем ответить. Тогда это, должно быть, Изуна Учиха Шинигами. Он очень силен с такой-то огромной наградой за его голову. Что касается его силы, это неоспоримо. Но многие высшие чины Кири ненавидят его. Они понесли немало потерь от его руки. Изуна Учиха убил многих шиноби из нашей деревни. Так что эта ненависть непримирима. У шиноби пылкое выражение лица. Если бы только во мне был какой-то процент способности Изуны Учихи, тогда я уверен, что смог бы произвести впечатление на Хану. Изуна безмолвно смотрит на него. Интересно, какое у него будет выражение лица, если я раскрою свою личность. Изуна качает головой, чтобы отбросить такие бесполезные мысли. Они останавливаются перед комнатой. Шиноби кланяется перед дверью и говорит: «Я привел его, Фудзи-сама, ху, теперь ты можешь возвращаться». Шиноби склоняет голову и уходит. «Юита Юки, я вызвал тебя сюда, чтобы немного поговорить с тобой». Дверь открывается, и Фудзи Теруми приветствует Изуну. «Для меня большая честь побеседовать с вами, Фудзи-сан. Я хотел бы знать причину нашей встречи. Я уверен, что вы вызвали меня сюда не для простой болтовни, не так ли?» Изуна спокойно говорит с ним. «Хаэм». Вакан хмурится, видя беспечность Изуны. Такое неуважение, и обращаться к Фудзи сама в такой небрежной манере. Вакан собирался пресечь это, но старейшина Гандзи останавливает его и качает головой. Вакан возвращается на свое место и сердито смотрит на Изуну. «Довольно прямолинейный человек, я прав?» Фудзи хихикает, глядя Изуне в глаза. «Тогда я буду с тобой откровенен. Я разузнал про твое прошлое и обнаружил, что твоя история правдива. Теперь, поскольку ты потерял свою семью и друга и тебе некуда идти, почему бы тебе не присоединиться к нам?» Фудзи делает предложение Изуне. «Я уверен, что с твоей стихией льда ты будешь ценным активом для нашей фракции, а также сможешь подняться в званиях и получить стабильное положение в будущем, защищая своего брата. Хаэм, значит, он уговаривает меня присоединиться к его фракции, но в то же время он также угрожает мне, используя Кимимарану. Вот как работает борьба за власть. Они не хотят, чтобы в их рядах был шпион или предатель, так как я здесь для проникновения или, скажем, в отпуске. Я приму эту сделку. Также, я ограничен стихией льда, это поможет мне еще больше улучшить мой контроль над ней». Изуна некоторое время размышляет. Фудзи и старейшина Гандзи спокойно смотрит на выражение лица Изуны. «Он понял смысл моих слов? Если да, тогда он может быть ценным союзником, если нет, то он может быть только второсортной одноразовой пешкой в этой битве», Фудзи думает про себя. «Отлично, я присоединюсь к вашей фракции. Что касается безопасности моего брата, вам не нужно беспокоиться об этом». Изуна пристально смотрит в глаза Фудзи. Температура в комнате падает. Топот, грохот. Некоторые анбу застучали зубами, дрожа от холода. «Очень хорошо, нас это вполне устраивает. Ты можешь возвращаться к себе сейчас. Я позову тебя, когда ты мне понадобишься для выполнения задания». Фудзи кивает головой, и Изуна выходит из комнаты. Убедившись, что вокруг никого нет, Фудзи поворачивается к старейшине Гандзи и говорит: «Похоже, что он не дурак. Если его способности таковы, как описала Мэй, тогда мы заполучили в свои руки могущественного союзника. Это наш шанс занять место другого старейшины на этом собрании». Фудзи сжимает кулаки. Свист, свист. Член Нанбу молча мелькает рядом со старейшиной Гандзи. Он передает ему свиток, прежде чем исчезнуть. Старейшина Гандзи открывает свиток и читает его содержание. Он бросает его в сторону Фудзи. «Вам не придется долго ждать, чтобы проверить его способности. Все узнаем об этом завтра». Фудзи хмурится, ловит свиток и читает содержимое. «Итак, клан благородных сделал свой ход. Подумать только, что они пошлют ночного жнеца, чтобы убить его». Старейшина Гандзи кивает головой, объясняя: «Это может показаться ненужным, но клан благородных хочет утвердить свое господство над нами, они хотели показать свою силу. Если ночной жнец добьется успеха, тогда это послужит нам предупреждением. Но если он потерпит неудачу, тогда этот клан будет вынужден принять более решительные меры». Старейшина Гандзи сжигает свиток дотла. «В любом случае, это шанс для нас проверить возможности нашего нового союзника. Если он потерпит неудачу и умрет, тогда мы можем только оплакивать потерю пешки, но если он выживет, тогда мы сможем увидеть гораздо больше возможностей в будущем. В любом случае, для нас это беспроигрышная ситуация». «Очень хорошо». Фудзи поворачивается к Вакану. «Вакан, иди и лично проследи за ситуацией, начиная с сегодняшнего вечера. Я хочу, чтобы ты оценил способности нашего нового члена. Ты будешь только наблюдать за убийцей и не будешь вмешиваться в это. Да, Фудзи сама, Вакан кивает головой и быстро выходит из комнаты. Вакан, может быть, немного вспыльчивый, но он один из моих самых надежных товарищей. Мы пережили вторую войну Шиноби, и однажды я спас ему жизнь. Он все еще благодарен мне за это. Фудзи хихикает, кладя доску сёги на стол. Как насчет партии сёги старейшина Гандзи? Глава 141. Ночной жнец И. Изуна выходит из особняка, глядя на Кири. Независимо от того, в каком мире ты находишься, невозможно избежать политических игр. Люди всегда пытаются использовать других для своей выгоды. То же самое в Конохе и то же самое здесь. Ну да ладно, это все неважно. Лучше я немного осмотрюсь в Кире и, может быть, куплю что-нибудь. Он медленно бредет по улицам Киригакури. Большая часть архитектуры тут состоит из нескольких цилиндрообразных зданий, и на крышах многих зданий растет растительность. Ну что ж, они уверены, что эффективно используют свою территорию. Общество Кири делится на три класса. Высший класс, средний класс и низший класс. Изуна просматривает воспоминания Анбу. Высший класс, также называемые благородные кланы, это потомки и члены клана первого Мизукаге, который основал деревню. У них самая большая политическая власть в деревне, и гражданские прислуживают им, как богам. У Изуны противоречивое выражение лица, когда он вспоминает различные королевства из своей прошлой жизни. Это похоже на аристократическую систему. Итак, какова роль Дайми во всем этом? Изуна качает головой, продолжая читать воспоминания. Союзные кланы первого Мизукаге относятся к среднему классу. У них меньше привилегий в деревне Хаэм. Имеет смысл, ни один король не позволит своим солдатам получить больше власти. Итак, клан Теруми является одним из союзных кланов первого Мизукаге, но из-за некоторых конфликтов между ними возникают трения. А что касается низшего класса, это военнопленные или вражеские кланы, за которыми следит деревня. Низшим кланам поручается самая трудная из трудных миссий. Для них проводится жестокая церемония окончания академии, и уровень смертности среди низших кланов достигает 70-80%. Изуна потирает лоб, переваривая всю эту информацию. Ну, это способ Кири свести концы с концами. Итак, какая семья из благородных кланов послала этого парня преследовать меня? Изуна краем глаза смотрит на фигуру в плаще. Этот парень начал преследовать меня сразу после того, как я покинул особняк Теруми. Может быть, он и есть убийца. Я не буду возражать против того, чтобы поразвлечь его, если он захочет потанцевать. Изуна покупает кое-какие предметы первой необходимости в одном из магазинов в Кири. Здесь все довольно дорого. Что ж, Коноха – единственная деревня с большим количеством ресурсов, поскольку она расположена в центре мира Шиноби. Он возвращается в маленький домик после завершения своей покупки. Кимимара встречает его с бесстрастным лицом. «Тебе следует почаще улыбаться», – Изуна улыбается Кимимара. Кимимара открывает свой дневник и что-то записывает. Изуна в отчаянии потирает голову и заходит на кухню. Он завязывает фартук и приступает к готовке обеда. «Я научился готовить у мамы и Кушины. Я часто проводил ночи на дикой природе, выполняя миссии Анбу. Так что, умение готовить пищу мне очень помогло. Что ж, и умею готовить только мясные блюда, по крайней мере, это лучше, чем ничего». Нюх, нюх. Аромат мяса разносится по всему дому. Кимимара вдыхает его и пускает слюну. Глоток. На крыше дома Изуны убийца сглатывает слюну, когда в его нос проникает аромат восхитительного мяса. Черт возьми, это пытка. Я ничего не ел с утра. Я гоняюсь за этим парнем с самого раннего утра. И вот он здесь устраивает пир себе. Как только я убью его, я буду наслаждаться едой в моем любимом ресторане. Убийца достает из кармана специальный прозрачный кунай, который блестит от остроты. Позже ночью, убийца наконец делает свой ход, пришло время прикончить его. Я должен выполнить это задание, не производя шума. Меня не зря называют ночным жнецом. Убийца складывает какие-то ручные печати и спокойно сжимает свою руку. Стихия ночи, техника бесконечной ночи. Он выпускает немного черного тумана из своего тела. Туман сливается со всем окружающим по мере того, как сгущается тьма. Луна медленно исчезает, и дом полностью погружается во мрак. Самое время разобраться со всем. Убийца достает из кобуры сверкающий кунай и входит в дом. Стихия ночи. Сокрытие в ночи. Его фигура превращается в черные частицы и сливается с тьмой. Убийца медленно ползет по дому. Он замечает Изуну и аккуратно крадется к нему. Несколькими минутами ранее Кимимара тихо спал на кровати. Изуна смотрит на него и вздыхает. Этот ребенок довольно вынослив. Он почти весь день безостановочно занимался, чтобы привыкнуть к этим отягощающим весам. С таким темпом он сможет нормально ходить примерно на следующей неделе. Я сниму какую-то часть усталости из его тела. Изуна закрывает глаза и впитывает природную энергию. Он передает ее Кимимара, чтобы прогнать усталость его. Кимимара постанывает во сне, когда эта энергия медленно делает свое дело. Кости в его теле поглощают природную энергию и приобретают оттенок серого, прежде чем вернуться к нормальному состоянию. Изуна замечает эту аномалию. Интересно, его тело или, если быть более точным, его кости имеют некоторое сродство с природной энергией. Интересно, сможет ли он освоить режим мудреца? Изуна с любопытством осматривает кости Кимимара и разочарованно качает головой. Его кекки-гинкай – врожденная способность. Я не смогу этому научиться. Изуна поднимает голову и чувствует какие-то вибрации через крышу. Он приобрел способность ощущать вибрацию и волны, используя стихию. О, похоже, мистер-убийца собирается сделать свой ход. Я полагаю, он нашел подходящую возможность. Изуна ложится на свою кровать и терпеливо ждет его. Я могу убить этого парня мгновенно, но тогда я не смогу увидеть его способности. Мне нужно научиться некоторым новым способностям, чтобы лучше понять кеткиши. Да, кеткиши. Это название Изуна придумал для преобразования природы, включающего четыре элемента природы. Кеткимора включает в себя пять или более преобразований природы, в то время как кеккитота включает в себя всего три. Между ними обоими существует разрыв, и Изуна никогда не находил никаких записей, связанных с преобразованиями природы. Считается невозможным объединить четыре элемента в уникальной пропорции, чтобы создать совершенно иное преобразование. Даже стихия пыли кеккитота является вершиной преобразования природы, освоенная человеком. Первый Цучикаге Исикава начал свои исследования трех природных преобразований в зрелом возрасте и не смог добиться успеха в течение своей жизни. Затем его исследование было продолжено его учеником Му, который стал вторым Цучикаге. Му, наконец, закончил исследование и создал первую в истории кеккитоту. Затем он передал секреты своих исследований внуку первого Цучикаге Анаки. «Теперь, я хочу выйти за пределы сил человека. Для меня это неизведанная территория, и я готов учиться всему. Что ж, я думаю, это делает меня похожим на Орочимару, который также стремится получить все знания о мире шиноби. Хотя нет, он педофил, а я... Нет». Изуна качает головой и сразу же отрицает все. Стихия ночи. Дзюцу бесконечной ночи. Он слышит слабый шепот. Внезапно темнота начинает вторгаться в дом, и луна исчезает во мраке. Интересно. У Изуны улыбка на лице, и он очарован этой новой техникой. Я не ожидал, что столкнусь с еще одним необычным преобразованием природы на второй день моего пребывания в Киригакуре. Мне нужно провести дополнительные исследования по этому поводу. Чи. Изуна активирует свой мангики шаринган и начинает осматривать темноту, окутывающую его дом. Это не стихия тьмы, как я думал, но она довольно близка. Изуна внимательно вглядывается в темноту, замечая микроскопические черные частицы, покрывающие его дом. Используя аспект гендзюцу, высвобождение и не стихию воды, он создал уникальную технику. ХМ, микроскопические молекулы воды действуют как призма, и с помощью гендзюцу пользователь создает эффект ночи, затем он наполняет молекулы воды чакрой стихии и не отражает любой вид света от покрытого пространства, таким образом, эффективно изолируя его от окружающей среды. Результатом стала уникальная симуляция абсолютной ночи. Изуна с любопытством разбирает сложность техники, анализируя ее с помощью своего мангики шарингана. ХММ. У этого дзюцу есть слабость. Трата чакры довольно большая, поэтому обычный джаунин может использовать ее только один раз, прежде чем закончится чакра, и абсолютная ночь также не даст заклинателю никаких преимуществ, если только у человека нет способности видеть сквозь саму тьму. Насколько я знаю, только мой мангики шаринган и, возможно, ринниган могут видеть сквозь эту абсолютную ночь. Нет, возможно, я могу использовать звук и вибрации, чтобы отслеживать свое окружение, но это будет не так надежно по сравнению с моим мангики шаринганом. Изуна деактивирует свой мангики шаринган и сосредотачивается на звуках и вибрациях. Теперь мой вопрос в том, как убийца увидит меня. Глава 142. Ночной жнец 2. Изуна спокойно лежит на кровати с полуоткрытыми глазами. ХМ. Он замечает, как к нему медленно ползет черное привидение. Так, это и есть убийца. Интересно, как он может меня видеть? Убийца достает особый прозрачный кунай и смотрит сквозь лезвие куная. Этот кунай сделан из особого минерала, найденного глубоко в недрах земли. Он позволяет видеть в этой абсолютной темноте и находить цель. Мой клан Камишира использует эту особую технику, передаваемую из поколения в поколение, чтобы сражаться в бою. У нас была очень высокая склонность к гиндзюцу и стихии инь. Таким образом, мы создали технику стихии ночи. Клан Камишира славился своим умелым использованием гиндзюцу. Нас боялись за наши секретные методы убийства, и многие другие кланы и деревни нанимали нас. Наша слава распространилась по всему миру шиноби, когда несколько наших членов успешно убили первого Казекаге, за ним последовал второй Казекаге во время второй войны шиноби. Вскоре весь мир шиноби увидел в нас угрозу, и скрытые деревни послали свои мощные силы, чтобы уничтожить нашу деревню, спрятанную глубоко в стране безмолвия. Они уничтожили и убили почти весь мой клан. Только горстка людей сумела сбежать из деревни. В то время я был подростком. Я сбежал из деревни. Голодал бог знает сколько дней. Наконец, Акифуми сама нашел меня. Он накормил меня, приютил, и чтобы выразить свою благодарность, я стал его скрытым клинком. Клинок, который будет терроризировать его врагов после наступления ночи. Я стал ночным жнецом. Время умирать. Убийца поднимает свой кунай и направляет его на сердце Изуны. Никто никогда не спасался от смертоносной стихии ночи нашего клана. Даже если безмолвный шинигами Конохи находится передо мной, он также падет от моего клинка, как и весь остальной мир. Удар, ляск, осколок льда блокирует кунай и отклоняет его. Убийца на секунду впадает в панику, прежде чем успокоиться. Я не верю, что он может видеть меня в этой темноте. Мы убили многих шиноби сенсорного типа и даже обладателя многих могущественных кеккай генкаев, используя эту технику. Если только у пользователя нет мощной защиты, такой как у третьего Райкаге или аналогичный щит, тогда мы беспомощны перед ним. Ночной жнец помнит свою неудачную попытку убийства третьего Райкаге, когда его кунай не смог пробить абсолютную защиту. Это было самое большое унижение в моей жизни. Как член клана Камишира, я не смог завершить убийство. Этого больше не повторится. Должно быть, это случайность. Я попробую еще раз. Изуна спокойно смотрит на убийцу, все тело которого облачено в черную одежду, а лицо закрыто черной маской. Мы что, играем здесь в кредо убийцы? Почему он похож на члена братства? Шелест, свист, свист. Убийца размахивает руками, чтобы сложить несколько необычных жестов. Что за ритуал он совершает? Свист. Специальный кунай летит к убийце и попадает ему в руку. Убийца вливает немного чакры в лезвие. Стихия ночи. Удар ярости. Шелест. Он быстро двигается в направлении Изуны, чтобы снова ударить его ножом. Я хорошо тебя вижу. Ляск. Изуна блокирует очередную атаку осколком льда, обращаясь к убийце. Невозможно, невозможно. Как такое может быть? Убийца истерически вопит. Нет, это не может быть правдой. Ты неправда. Удар, ляск. Он снова пытается ударить Изуну ножом, но тот его отражает. Воя техника довольно интересна. Я многому у тебя научился за этот короткий миг. Я даже вижу надежду на мою новую технику. Но, к сожалению, ты мой враг. Изуна вздыхает и складывает какие-то ручные печати. Подожди, подожди, скажи мне, как ты можешь видеть меня в моей стихии ночи? Убийца, осознающий свою неминуемую смерть, спрашивает Изуну. Это секрет. Изуна улыбается, убийца и складывает какие-то ручные печати. Стихия льда. Леденящая кровь прикосновения. Он хватает голову убийцы. Тело его замирает с головы до ног с широко открытыми глазами. Позволь мне быстренько проверить твои воспоминания, чтобы узнать больше о технике. Если бы не мой мангеки шеринган и стихия землетрясения, этот парень смог бы меня прикончить. Изуна роется в его воспоминаниях. Клан Камишира, ха. Ох уж эти различные сильные кланы, скрытые по всему миру шиноби. Клан Чиноя, один из таких примеров, и этот Камишира, другой. Догадываюсь, я никогда не смогу ослабить бдительность даже против мелкой сошки. Кто знает, могут ли они проявить удивительную способность и нанести мне смертельный удар. Треск, треск. На теле ночного жнеца появляются различные трещины, прежде чем оно разлетается на бесчисленные частицы льда. Специальный прозрачный кунай убийцы остается нетронутым. Изуна поднимает его и внимательно рассматривает. Этот кунай создан из чакры. Я никогда нигде не видел такой чистой чакры. И есть рудник этого материала, спрятанный в стране безмолвия. Может быть, в будущем мне стоит отправиться туда. БЗЗЗ. Печать греха на руке Изуны пробуждается. Изуна хмурится и смотрит на нее. Что случилось с этим парнем? В последние несколько лет он был довольно послушным. Что-то отвратительное или что-то в этом роде. Печать греха активируется, и перед ним появляется гримуар. Гримуар открывает какую-то страницу и формирует рот. Чомп. Он жует специальной куной в руке Изуны. Хруст, хруст. Звук чавканья куна эхом отдается в его ушах. Отдай его обратно. Верни мне куной. Мне это было нужно для моих исследований. Изуна отчаянно хватает гримуар и яростно встряхивает его, чтобы заставить выплюнуть кунай. Ае, прекрати нести свою чушь. У меня от этого кружится голова. Инкурама рычит на Изуну. Ха-ха. Изуна по-прежнему так же ребячится, как всегда, хихикает призрак Кушины. Что? Ку? Кушина, Ниё-сан, ты меня слышишь? Изуна указывает пальцем на привидение. Да, мы можем видеть и слышать тебя, Изуна, отвечает ему Минато. Даже ты, Минато-сан. Изуна смотрит на привидение Кушины и Минато широко раскрытыми глазами. Эй, не игнорируй меня, Инкурама рычит на Изуну. Заткнись, ты надоедливая лиса, или я скормлю тебя этой книге, как тот куной. Изуна хмуро смотрит на Курому. Бэйрэрэр. Дрожь пробежала по телу Инкурамы, и он со страхом уставился на гримуар греха. Он спокойно ложится и закрывает глаза. Изуна поворачивается к Минато и Кушине и задает ему вопросы. С каких это пор? Минато и Кушина улыбаются ему. Мы наблюдали за тобой все это время. В тот момент, когда ты запечатал нас в этой книге, она начала высасывать чакру из инь-половины Курамы и использовала ее для исцеления наших поврежденных душ, а также с последним добавлением чистой чакры из этого куна, и наши души были полностью исцелены. Курама открывает один глаз и замечает. Они питались моим телом или же чакрой, как тебе удобно. В последние несколько лет у меня не было никакой чакры, и эта книга все еще истощает все мои запасы, пока мы разговариваем. Курама снова закрывает глаза. Ха-ха. Минато посмеивается над Курамой и представляет его. Настоящее имя девятихвостого лиса. Курама, верно? Изуна отвечает ему. Глаза Курамы расширяются, и он смотрит на Изуну. Вздох. Да я даже не удивлен. Минато вздыхает и продолжает. С тех пор, как наши чакра и душа были связаны вместе, мы смогли поговорить и помириться с ним. Я больше не виню его. Курама открывает глаза и улыбается Минато. Обними старшую сестру Кушину. Кушина бросается к Изуне и обнимает его. За последние несколько лет ты превратился в большого мальчика. Я уверена, что многие девушки влюблялись в тебя. Кушина хихикает, поддразнивая его. Это не так, поспешно отрицает Изуна. Ха-ха. Кушина смеется над реакцией Изуны. Скоро. Кушина Ниё-сан. Я скоро исцелю вас обоих. Изуна сжимает кулак, давая слово ей. Тебе не нужно заставлять себя. Изуна-кун. Кушина гладит его по голове. Наруто поистине счастлив, что у него есть такой заботливый старший брат, как ты. Также, я жду этого дня, когда я смогу обнять его в своих объятиях и осыпать его всей своей любовью. Да, этот день скоро наступит. Изуна заверяет Минато и Кушину. Он поворачивается к гримуару и спрашивает, что ты за существо такое? Как ты можешь делать почти все, что угодно? Птуи. Гримуар выплевывает рукоятку кунай, которая попадает Изуне прямо в лицо. Ха-ха. Курама разразился смехом. Это то, что ты получаешь за то, что называешь ее вещью. Изуна поворачивается к Кураме и в замешательстве наклоняет голову. Что вы подразумеваешь под ее? Грохот. Грохот. Цепи вокруг гримуара греха гремят. Курама тут же закрывает пасть и начинает вести себя как милая собачка. Изуна молча смотрит на Кураму и задает вопросы. Где достоинство самого сильного хвостатого зверя, которым ты так гордо хвастаешься? Хаем. Курама фыркает и отвечает. Мне плевать на достоинство. Кроме того, это не поможет мне в данной ситуации. Это я на него так повлиял? Просто я часто использую такие ругательства. Глава 143. Встреча с Утакатой. Позже на следующее утро. Изуна дает некоторые поручения Кимимаро перед тем, как отправиться к клану Теруми. Он входит в особняк клана. Три человека кланяются перед Фудзи Теруми. Изуна осматривает их и узнает одного. Подожди-ка, он похож на Утакату. Если я правильно помню, он Джинчурики Шестихвостого. Изуна рассматривает его, скрытно активируя свой шаринган, чтобы измерить чакру Утакаты. Хэмэм, он еще не Джинчурики. Может быть, он станет им в будущем. Изуна подходит к Фудзи Теруми. Фудзи замечает его и кивает головой. Он представляет Изуну трем шиноби, сидящим рядом с ним. Итак, Четвертый член, о котором я упоминал, прибыл. Фудзи указывает на Изуну и представляет его. Он Юита Юки, член клана Юки и пользователь стихии льда. Именно он спас Мэй. Трое членов группы секунду пристально разглядывают его. Они замечают его девчачью внешность и слегка разочаровываются. Изуна в замешательстве наклоняет голову к Фудзи. Фудзи представляет их Изуне. Он указывает на мужчину средних лет в очках. Это Харусами, один из моих верных товарищей со времен второй войны Шиноби. Фудзи указывает на другого человека в бамбуковой шляпе. Это Дзингитсу, еще один мой доверенный подчиненный. И последний, но не менее важный. Фудзи указывает на Утакату и представляет его. Это Утаката, ученик Харасуми, могущественный шиноби. Все вы будете личной охраной Мэй, скрытно защищать ее во время выполнения миссии. Ее безопасность будет вашим приоритетом. Все они кивают головой и склоняются перед Фудзи. Вам всем следует познакомиться, чтобы узнать больше о способностях друг друга. Фудзи отпускает их, прежде чем вернуться в особняк. Вздох. Эта девушка такая безрассудная, как отец. Я не могу не беспокоиться о ее будущем. Если бы только не было политической борьбы за власть, тогда я нашел бы для нее достойного мужчину и выдал бы ее замуж. Я хочу увидеть своих внуков до своей смерти. Кашель-кашель. Фудзи сильно кашляет в течение минуты. Он вытирает кровь со рта и входит в комнату. Старейшина Гандзи терпеливо ждет его. Он поднимает голову и замечает пятно крови. Твое состояние ухудшается. Сейчас я позову одного из своих шиноби-медиков. Старейшина Гандзи стучит своей палкой по полу. Свист. Член Нанбу немедленно мелькает перед ним. Призови Хиру. Лидеру клана Фудзи нужна медицинская помощь. Свист. Член Нанбу немедленно исчезает из комнаты. Фудзи поворачивается к старейшине Гандзи и докладывает. Старейшина Фудзи, у него наверняка есть кое-какие навыки, раз пережил попытку убийства от ночного жнеца, но я не думаю, что благородный клан сдастся так легко. Хэймэм. Старейшина Гандзи кивает головой. Теперь он один из наших людей. Мы не можем позволить благородным кланам поступать так, как им заблагорассудится. Безопасность леди Мэй – наш приоритет. Старейшина Гандзи секунду обдумывает условия Фудзи, прежде чем продолжить. Ты должен постепенно обучать ее справляться с обязанностями клана и деревни. Вздох. Фудзи потирает лоб, размышляя. Изуна внимательно разглядывает трех человек перед собой, в то время как они тоже осматривают его. Я Юита Юки. Изуна улыбается им, тайно анализируя их чакру. Хэймэм. У Утаката и Харасуми среднее количество чакры. Но у этого парня в бамбуковой шляпе гораздо больше чакры, чем у обычного шиноби. И еще. Что это за бутылка с водой, привязанная к его поясу? Парень в бамбуковой шляпе снимает ее и снова представляется. Я Дзингитсу Хазуки из клана Хазуки. Дзингитсу имеет высокий рост и стройное телосложение. У него светлые волосы, уложенные в помпадур. У него нет бровей, очень тонкие усы и треугольная козлиная бородка. Изуна замечает помпадур на голове Дзингитсу и едва сдерживается, чтобы не рассмеяться. Он выглядит уморительно с этим помпадуром. Это из-за нее он носит бамбуковую шляпу. Дзингитсу снова надевает ее. Хаэм, но он из клана Хазуки. У него должны быть какие-то отношения со вторым Мизукаге. Из любопытства он расспрашивает Дзингитсу. Клан Хазуки — один из самых могущественных кланов Киригакури. И второй Мизукаге был одним из самых могущественных шиноби Киригакури. Дзингитсу кивает головой, предаваясь воспоминаниям. Второй Мизукаге Гингитсу Хазуки был моим дядей и наставником. Он был тем, на кого я равнялся, примером для меня, и я мечтаю стать таким же могущественным, как он. Дзингитсу решительно сжимает кулаки. Итак, ты хочешь стать следующим Мизукаге? Нет, меня не интересует пост Мизукаге. Я недостаточно квалифицирован, чтобы стать им. Дзингитсу качает головой и отрицает это. Изуна поворачивается к паре учитель-ученик. Утаката смотрит на каждое действие Харусами, как преданный. Этот парень восхищается своим сенсеем. Харусами поправляет очки указательным пальцем, внимательно разглядывая внешность Изуны. Затем он поворачивается к Утакате и оценивает их взглядом. Дрожь. Изуна чувствует, как по его спине пробегает дрожь. У этой пары учитель-ученик, похоже, довольно сложные отношения. Итак, ты являешься пользователем стихии льда? Прошло много времени с того момента, как я в последний раз видел кого-то с этой проклятой родословной, замечает Харусами. Проклятая родословная? Изуна хмурится, задаваясь этим вопросом Харусами. Что ты имеешь в виду под проклятой родословной? Ха-ха. Харусами хихикает, Прежде чем ответить, я не хочу пугать тебя, малыш, но по деревне разнесся слух. Харусами делает паузу, глядя на внешность Изуны. Мужчины, члены клана Юки рождаются с женственной внешностью из-за их стихии льда Кекки Гинкая, и ни один из членов мужского пола не доживает до 30 лет. Да, 30, ни один известный мужчина из клана Юки не выжил после этого возраста. Это также было одной из причин, по которой клан Юки находится на грани исчезновения. Харусами поворачивается к Утакате и отдает приказ. «Утаката, у меня есть для тебя задание». «Да, сенсей». Утаката молча следует за Харусами. Дзингитсу гладит его по голове и уходит. «Увидимся, позже, мальчик». Изуна смотрит вслед им и размышляет. «Думаю, меня ждут несколько интересных дней». Он заворачивает за угол комнаты, чтобы покинуть особняк. Удар. Он сталкивается с кем-то и падает на них. Хлюп-хлюп. Он чувствует мягкое ощущение в своей руке. Это приятное ощущение. Ну прям идеальный размер. Он идеально ложится мне на ладони. Хлюп. Унгх. Мэй стонет, глядя на Изуну в гневе. «Если ты достаточно потискал их, может, мы наконец встанем? Ох, прошу прощения». Изуна немедленно отпускает ее из своих объятий и встает. «У тебя идеальный размер». Изуна делает ей комплимент. «Заткнись, извращенец». Мэй краснеет и тут же убегает оттуда. Только что она подслушала разговор между старейшиной Бэнгзи и ее отцом. Они говорили о ее браке. Она столкнулась с Изуной, выбегая из комнаты. «Брак для меня все еще слишком рано, все это. Я должна облегчить некоторые тяготы отца, тогда только я могу думать о браке». В ее глазах появляется девчачье личико Юита. «Нет, он извращенец, а также член клана Юки. Я не знаю правды о проклятии клана Юки, но я не хочу видеть, как умирает мой любимый человек. К тому же, в нем нет ни одной положительной черты, ну, кроме его лица». Мэй качает головой и входит в свою комнату. Она достает из шкафа фотографию женщины. У женщины похожая на нее внешность.